Глава 11. Мысль о том, что завтрашний день станет последним перед выходными, была крайне приятной. Нет, я вовсе не устала от занятий и намеревалась корпеть над учебниками даже в свободное время. Просто хотелось получить перерыв в той войне, эпицентром которой я невольно стала. Хотя бы пару дней не ловить на себе насмешливые взгляды, не слышать издевки, да и вообще не видеть тех, кого видеть совсем не хочется. После урока истории, который на сегодня был последним, я дождалась, пока все однокурсницы покинут аудиторию, и подошла к магистру Дахшану. Он преподавал на обоих факультетах, и я решила поинтересоваться, не знает ли он, кто такая Айлина Лейстон. «Лейстон?» – озадаченно переспросил магистр. «Среди тех, кто сейчас учится в институте, такой Айлины нет. Это могу сказать точно, но, знаете, очень знакомая фамилия. Очень». «Может быть, она окончила обучение в прошлом году, предположила я, или раньше?» «Возможно», — согласился он, все еще задумчиво хмурясь. «Что-то и впрямь знакомое так и вертится в голове. Годы, знаете ли, берут свое. А ведь в свое время у меня такая память цепкая была, что не прочитаю, запоминаю мгновенно». В общем, узнать, кто такая Айлина Лейстон, у магистра Дахшана мне не удалось. Разве что открыть для себя то обстоятельство, что она больше не учится в институте. Что бы ни говорил магистр, память у него до сих пор была отличная, одна любовь к точным датам чего стоила, поэтому в его словах я не сомневалась. И это казалось странным. Если девушка уже не студентка, то почему ее дневник оказался в библиотеке? Там ведь установлены специальные заклинания, помогающие поддерживать порядок. Даже если предположить, что Айлина окончила обучение в прошлом году, он не мог пролежать в библиотеке все лето, его бы непременно заметили. Еще и эта странность к тем, что ни библиотекарь, ни стоящие за мной в очереди девушки его почему-то не видели. Вся эта история сильно меня заинтересовала. Можно было забыть о ней и отнести дневник обратно в библиотеку, но я решила попробовать во всем разобраться. Поэтому, придя вечером к доктору, первым делом задала ему тот же вопрос, который задавала магистру Дахшану. В отличие от реакции магистра, реакция господина Шайна была не такой однозначной. «Почему вы об этом спрашиваете?» – вопросом на вопрос ответил он. «Не знаю, почему я не сказала про дневник. Врать я вообще не привыкла, но все случилось как-то само собой. Ответила, что просто услышала имя в библиотеке, разумеется, он мне не поверил. А я не поверила ему, когда он сказал, что не знает такой Айлины. Господин Шайн явно о чем-то умолчал, но допытываться я не стала. В любом случае это было бесполезно. Зато мой интерес к этой загадочной девушке сильно возрос. Проверив количество моих искр, доктор долго молчал. Слишком долго. Я уже не знала, что и думать, и в конце концов сама поинтересовалась, что же его так озадачило. Теперь, когда мы знали о том, что число личностных искр может возрастать, вряд ли его могло удивить их изменение. Господин Шайн заметно колебался, не зная, говорить мне или нет, но в какой-то момент все-таки произнес «Их три». Теперь его удивление передалось и мне. «Три? Но ведь вчера было четыре. Это что же получается, их количество может изменяться и в обратном направлении? И в один далеко не прекрасный момент я могу снова остаться с одной?» В ответ на мои вопросы доктор развел руками, мол, для того вы, милочка, у меня и наблюдаетесь, чтобы мы могли выявить закономерность этих странных изменений. Словом, из врачебного кабинета я выходила еще более озадаченной, чем вчера. Зато ужин в кои-то веки прошел приятно. Большинство однокурсниц быстро расправились с едой и отправились убираться в Северной башне, а те, кто решил присоединиться к ним позже, даже не смотрели в мою сторону. Похоже, внушение лорда Снэша сработало, и меня решили оставить в покое. Другой вопрос, насколько их хватит. Мне думалось, что большинство действительно побоится снова вызвать недовольство Феникса, но насчет Эмбер я иллюзий не питала. Такие, как она, просто так не отступаются, и после сегодняшних унизительных, по ее мнению, извинений, она попытается отыграться на мне сполна. Как и планировала, я весь вечер провела за изучением книг и подготовкой доклада, которым занялась заблаговременно. Параллельно угощалась вкусным, взятым с ужина печеньем и чаем. Оказывается, в нашей гостиной имелся специальный сервиз, в чайничке которого никогда не заканчивался пряный горячий чай. А еще перед этим успела сделать хоть какую-то уборку в своей комнатушке. Благо, в жилом крыле сейчас почти никого не было, и я могла беспрепятственно по нему передвигаться. Не забыла и перестелить постель. Еще днем, воспользовавшись подвернувшейся возможностью, попросила у костелянши новое постельное белье. А что поделать? Стараниями Гая все эти дни я спала на старой, затертой до дыр простыне и под одеялом, которое знавало лучшие времена. Когда время приблизилось к 11 часам, в коридорах все еще было тихо. Похоже, с уборкой мои однокурсницы застряли надолго. У меня же к этому моменту начали слипаться глаза, голова гудела от той информации, которую я пыталась в нее уместить, поэтому, отложив учебники, я собралась ложиться спать, когда мой взгляд внезапно упал на лежащий неподалеку дневник. Положив его к себе на колени, закусила губу. Любопытство настойчиво подталкивало заглянуть внутрь, но если поддамся этому порыву, то чем я лучше тех, кто сегодня совал нос в мою тетрадь? Хотя содержимое дневника может пролить свет на личность его обладательницы. Да я и посмотрю-то всего одним глазком. Не дав себе времени передумать, я открыла первую страницу и обнаружила, что она пуста. Как и следующая, и следующая, и вообще весь дневник. В нем не было сделано ни единой записи, ни одной строчки не испещряло пожелтевшие от времени листы. Пролистав его от корки до корки несколько раз, я убедилась в этом окончательно. Ничего не понимая, закрыла дневник и вперилась взглядом в полустертые на обложке буквы. Умом понимала, что всем связанным с этим дневником странностям можно найти рациональное объяснение, нужно только постараться. Но какое-то иное, не имеющее ничего общего с разумом чувство, подсказывало, что на деле все не так просто, что с дневником связано нечто такое, какая-то тайна, которую мне нестерпимо хотелось разгадать. Была у меня в детстве такая черта, всегда тянула на приключения и разгадывание всяческих секретов. А если таких секретов не находилось, я могла сама их выдумать и искренне в них поверить. Например, представляла, что обладаю множеством искр, только никто не должен об этом знать. Думала, эта моя тяга к тайнам ушла, когда я повзрослела, а вот оказалось, что нет. «Как будто других проблем мало», — вздохнув, проговорила я вслух. Несмотря на усталость, засыпала долго, вертелась сбоку на бок, непроизвольно прокручивая в мыслях все события минувшего дня. Но о чем бы ни думала, перед закрытыми глазами то и дело представал облик лорда Снэша. Наверное, именно поэтому он мне приснился, когда мое бодрствование перетекло в легкую дремоту, стирающую границу между реальностью и воображением. Мне снился свет. Теплый и золотой, обволакивающий и множеством лучей, проходящий сквозь ставшее очень легким тело. Я словно бы висела в воздухе, окруженная только им одним, вне пространства, вне времени, а напротив находился он, Нориан Снэш. Являясь источником этого света, он медленно исчезал, растворялся в пахнущем небесной свежестью воздухе, и мне отчаянно до боли в груди не хотелось, чтобы это происходило, не хотелось, чтобы он исчез. А он смотрел на меня своими нереально яркими золотистыми глазами, смотрел с нежностью и тоской, и растворялся, растворялся, растворялся. За его спиной, охваченное ярким пламенем, рассыпалось тысячами искр золотое крыло. Мой сон прервали раздавшиеся в коридоре шаги. Тихие и удаляющиеся, они, тем не менее, сумели меня разбудить. Открыв глаза, я обнаружила, что щеки влажные, а ресницы слиплись от слез. Вот так не позволяешь себе плакать, а потом однажды тебя просто-напросто накрывает накопившимся стрессом во сне. Сон оставил после себя какую-то необъяснимую горечь и щемящее, отпечатавшееся в сердце чувство. Но все это отошло на второй план, когда на мою кровать пробрался холод, просочившийся сквозь щель между дверью и полом. Все бы ничего, сквозняки в кладовке были делом обычным, не будь этот холод таким пронзительным, таким напоминающим дуновение зимнего ветра, таким темным. Всего за несколько проведенных в институте дней запреты, которые я для себя ставила прежде, начали рушиться. Живя с опекунами, я старалась ничего не принимать близко к сердцу, научилась усмирять эмоции и даже подавила излишнее любопытство. А сейчас все это вдруг вновь стало проявляться. И вместо того, чтобы лечь спать, я сунула ноги в туфли, наспех набросила собственноручно связанную шаль и подошла к двери. К этому времени шаги за ней почти стихли, и ход-звуки раздавались где-то в районе гостиной. Пока разум увещевал, что они принадлежат дворецкому или какой-нибудь Ниле, нехорошее предчувствие толкало вперед. Осторожно надавив на дверную ручку, я выглянула в утопающий в полумраке коридор. Свет здесь горел всегда, но ночами становился приглушенным. Сейчас магические огни на настенных светильниках подрагивали, словно от ветра, и он в самом деле полз по полу, не то ветер, не то ледяной очень сильный сквозняк. Мельком осмотревшись, я тихо прокралась к гостиной, сама не зная, что ожидаю там увидеть, а войдя в нее, увидела лишь ускользнувшую тень. Кто-то покидал жилое крыло. Наверняка какая-нибудь студентка, вновь напомнила себе глаз разума. Только сейчас даже он прозвучал как-то неуверенно. Ночью, когда за окнами клубился мрак, даже институт не казался безопасным пристанищем, которым, конечно же, был. Когда на мир опускается ночь, самые привычные вещи начинают видеться пугающими. Как в детстве, когда в отбрасываемых ветвями деревьев тенях видятся скрюченные сухие руки, и ты боишься слезть с кровати, потому что под ней притаилось чудовище. По привычке тряхнув головой и избавляясь тем самым от непрошенных трусливых мыслей, я все так же тихо пошла вперед. Просто для того, чтобы убедиться, что ничего страшного там нет, что здесь безопасно. Услышанные мною шаги действительно принадлежат какой-нибудь девушке, которой этой ночью не спится. Ветер – самый обыкновенный сквозняк, а у меня просто разыгралось воображение. Впереди раздались щелчок и какой-то глухой звук, вызывающий ассоциацию с распахнувшимся окном. Я ускорилась, преодолела длинный коридор и, дойдя до самого его конца, замерла. Одно из окон в самом деле было открыто. Я подошла поближе, выглянула на улицу – и мое сердце оборвалось. По узкому парапету, балансируя невесть каким чудом, неспешно двигалась тонкая девичья фигурка. Темнота была такой плотной, что даже множество садовых фонарей и окружающих институт огней не могли ее разогнать. И самое главное, девушку, которую я видела лишь смутным темным силуэтом, будто намеренно шла там, куда не дотягивался свет. «Она сомнамбула?» была первая пришедшая мне в голову связная мысль. Следующее, о чем я подумала, надо что-то делать. Как-то самой ей помочь или позвать кого-нибудь на помощь. Но в следующую секунду память воспроизвела все те скудные сведения, которые мне были известны об этом темном заболевании. Человека в таком состоянии нельзя будить и вообще как-то на него воздействовать, да и звать мне некого. Одногруппницы отпадают, а в корпус преподавателей я и подавно среди ночи не попаду. Пока эти мысли стремительно проносились в сознании, девушка дошла до края парапета и спрыгнула вниз. Мое сердце оборвалось повторно. Не знаю, как успела вовремя зажать рот рукой и не закричать. Со смесью неверия и ужаса наблюдала за тем, как вместо того, чтобы разбиться, девушка плавно опускается на землю. Ее окружали легкие темные всполохи, мягко подхватывающие и не дающие упасть. Она сделала еще несколько шагов вперед, продолжая держаться в тени, и исчезла из поля моего зрения. Я застыла, словно парализованная. Просто в голове не укладывалось, что все увиденное мною реально. Может, я все еще сплю? Как могли принять в институт девушку, страдающую такой наводящей на всех ужас болезнью? Ведь нас всех проверяют, не знать об этом не могли. Или я ошиблась, и это не сомнамбулизм, а нечто другое. Но чем еще это может быть? Предположения у меня отсутствовали. Не успела я подумать, стоит ли рассказать кому-нибудь из преподавателей об увиденном, как воздух над институтом внезапно заискрился в одном месте между главным корпусом и северной башней. Казалось, что это загорелась невидимая бумага, в которой вдруг прожгли дыру. Но это была не бумага, а покрывающий институт защитный купол, в котором расползалась брешь. Сердце оборвалось в третий раз и учащенно забилось, когда по столице прокатился предупреждающий об опасности гонг. Сначала один, а через недолгую паузу второй. Медлила я недолго. Выработанные рефлексы опередили сознание, и прозвучавший гонг заставил отойти от окна. Только вот вместо того, чтобы идти в свою комнату, зажигать свет и не высовываться, как и полагается всем добропорядочным жителям, Я неотрывно смотрела на расползающуюся в барьере дыру, как завороженная наблюдала за тем, как она становится все больше и больше, а когда, опомнившись, все-таки собралась уходить, бокового зрения коснулся внезапно появившийся поблизости свет. Резко обернувшись, я наткнулась на выходящего из образовавшегося светового проема лорда Нориана Снэша. Его взгляд задержался на мне лишь на несколько секунд, после чего Феникс стремительно приблизился к окну и выглянул на улицу. Выглядел он при этом устрашающе, пожалуй, даже более устрашающе, чем днем, когда раздавал наказание моим обидчикам. Исходящая от него внутренняя сила ощущалась буквально на физическом уровне, а глаза, обратившиеся ко мне спустя несколько долгих мгновений, полыхали расплавленным золотом. «Отсюда тянется шлейф тьмы», — произнес он тоном, которого я в свой адрес от него еще не слышала. «Что вы делаете здесь в такое время, мисс Стрэндж?» Я прекрасно понимала, почему он задал такой вопрос и что за ним скрывается, и сама, оказавшись на его месте, первым делом подумала бы точно так же. Я в последнее время и без того сплошная странность, а теперь еще и это. Мне не спалось, и я услышала за дверью своей комнаты шаги, ответила, заставляя себя открыто смотреть ему в лицо, только голос предательски подрагивал. Показалось, что в коридоре происходит нечто... «Темная. Я вышла из комнаты и увидела, что какая-то девушка уходит из жилого крыла. Я пошла за ней и увидела, как она остановилась на этом самом месте и вышла из окна. Она балансировала на парапете, а потом спрыгнула вниз, но не разбилась, а мягко приземлилась, словно ее кто-то поддерживал. Мне кажется, она сомнамбула». Во время моего рассказа на лице лорда Снэша не дрогнул ни единый мускул. Но когда я сказала про сомнамбулу, его взгляд неуловимо изменился. «Вы знаете, кто эта девушка?» По его интонации не удалось понять, верит он мне или же нет. «Я не смогла ее рассмотреть», — ответила как есть. «Она как будто специально держалась в тени». Наш разговор занял от силы пару минут, за которые брешь в барьере успела увеличиться. Это заметила не только я. «Возвращайтесь к себе и не выходите из комнаты до рассвета». Нетерпящим возражений тоном велел лорд Снэш. У меня и мысли не возникло спорить. Пожалуй, спорить сейчас с ним решился бы разве что сумасшедший, только непроизвольно ахнуло, когда лорд внезапно повторил тот же маршрут, который недавно проделала ночная странница. Он просто вышел в окно, но уже в следующее мгновение я наблюдала его восседающим на невесть откуда появившемся Григанне. Соблазн задержаться и посмотреть, что произойдет дальше, был очень велик. Но ослушаться Феникса, слова которого можно было трактовать как самый настоящий приказ, я не осмелилась. На обратном пути мне никто не встретился, хотя до меня долетали чьи-то встревоженные голоса и раздающиеся в соседних коридорах быстрые шаги. А в жилом крыле Нилэ, где еще недавно висела тишина, сейчас царило взбудораженное оживление. Взволнованные тем, что происходит нечто страшное, и еще более взволнованные от незнания, чем это страшное является, Нилэ с обоих курсов собрались в гостиной. Слава Пресветлому, на мой приход никто не обратил внимания, все были слишком заняты своими переживаниями и построением версий происходящего. «Говорю вам, эта тьма уже и до института добралась», — нагнетала обстановку Эмбер, за плечом которой маячила бледная Санди. «Интересно, а куда верная Лайера запропастилась?» Бегло, но внимательно осмотрев собравшихся, я ее не обнаружила. Необычно, учитывая тот факт, что от Эмбер она не отходит ни на шаг. Впрочем, должно быть, просто предпочла остаться в своей комнате, как некоторые другие Нилэ. «Глупости!» — фыркнула сидящая в кресле Люция. «Институт Айлин неприкосновенен. Тьме сюда не пробраться, даже если во мраке погрязнет весь Артаган. Этот замок – одно из самых безопасных мест Империи, особенно теперь, когда мы все находимся под защитой лорда Нориана Снэша». «А как же брешь?» – передернув плечами, робко вставила Санди. «Говорят, она прямо в защитном покрывающем институт куполе появилась». «Ой, да кто это говорит?» – презрительно бросила Люция. «Обычные сплетни и нагнетение обстановки. Никто из нас лично ничего не видел, так что это не более чем слухи». Разумеется, я промолчала, не став ничего опровергать. К тому моменту, как в разговор вступил поддерживающий Люцию дворецкий, я уже находилась на полпути к своей комнате. Вскоре после того, как легла в постель, в коридоре стали звучать стук дверей и шаги, на этот раз самые обыкновенные, не имеющие ничего общего с тьмой. По настоятельной просьбе Гая все постепенно возвращались к себе и разговоры стихали. Кажется, многие в самом деле успокоили себя мыслью, что никакой бреши в куполе не существует. Только вот я успокоить себя таким образом не могла, потому что видела ее собственными глазами, и шагнувшую с парапета, окутанную темными всполохами девушку, видела тоже. Несмотря на полубессонную, щедрую на приключения ночь, проснулась я рано. Настолько, что успела и спокойно сходить в ванную, пока туда не нагрянули остальные, и не торопясь собраться. На сердце было неспокойно, не понимала, откуда берется это неподдающееся описанию чувство, но игнорировать его было сложно. Не спас ни прохладный душ, ни попытки отвлечь себя мыслями о предстоящих занятиях. Аппетита не было совершенно. За завтраком я смогла заставить себя съесть лишь пару кусочков полюбившейся мне выпечки. Возникший ночью ажиотаж продолжился и утром. Все разговоры в столовой сводились к ночному прорыву. То, что совсем недавно было слухами, теперь обрастало новыми подробностями, большинство из которых являлось очевидными выдумками. Особо впечатлительные девушки клялись в том, что этой ночью в их комнаты пришли порождения тьмы, пытавшиеся их утащить, а еще более впечатлительные бросали на меня косые взгляды и припоминали вчерашние слова лорда Снэша, что, мол, это они сами своим поведением навлекли на нас несчастье. Последним словам я невесело усмехалась. Хоть какой-то плюс. Того и гляди, в это действительно поверят и окончательно оставят меня в покое. «А ты что об этом думаешь?» — обратилась я к Алексе. Та только неопределенно повела плечами, не отрывая взгляда от тарелки. Впрочем, другого от нее я и не ждала. Напряжение не покидало стены института целый день. Даже преподаватели казались чрезмерно хмурыми и погруженными в себя. Леди Нейль сегодня была особенно требовательна, строго отчитала нескольких студенток за несущественные мелочи и задала нам столько домашней работы, что у тех, кто планировал в выходные отдыхать, не осталось ни малейшего шанса это сделать. Покинув аудиторию после окончания последнего на сегодня занятия, я облегченно выдохнула. Впрочем, облегчение в полном смысле этого слова все равно не испытывала. Необъяснимое тревожное чувство накрепко засела в душе и никак не желала отпускать. Неспешно бредя во врачебное крыло, я машинально возвращалась к событиям прошлой ночи, и чем больше вспоминала, тем сильнее становилось это чувство. Я до сих пор не находила ему ни объяснения, ни определения, где-то в глубине души маячило понимание, что оно как-то связано с лордом Снэшем, но от этого самого понимания я старательно отмахивалась. «Это все тот сон». Он во всем виноват, а сон не более, чем игры подсознания. Как бы ни хотелось это признавать, но Феникс появляется в моих мыслях слишком часто. И далеко не всегда я думаю о нем, как о своем спасителе и преподавателе боевой магии. Рях. На миг остановившись, я глубоко вдохнула, медленно выдохнула и продолжила путь уже в более решительном темпе. Нужно просто ни о чем не думать. Не думать, и все. Не вспоминать о том, что приносит совершенно ненужное душевное беспокойство. Никаких крыш золотого света и глаз, в которых плещется расплавленное золото. В следующий миг жизнь наглядно продемонстрировала мне смысл поговорки «Хочешь насмешить Пресветлого? Расскажи ему о своих планах». Все мои «не думать и не вспоминать» полетели ряху под хвост, когда я, свернув за угол, внезапно наткнулась на предмет своих последних мыслей. Увидев его, сразу поняла – что-то не так. Феникс стоял, склонив голову и упершись руками в подоконник. Верхние пуговки его рубашки были расстегнуты, срывающееся с губ дыхание было рваным и тяжелым, а рядом с ним на полу валялась какая-то фляжка. «Лорд Снэш?» — настороженно позвала я. Он не ответил. «Вам плохо?» — задала вопрос, ответ на который был очевиден. «Мне кого-нибудь позвать?» Поскольку он снова не ответил, я медлила, не зная, что предпринять. Зато то самое мучающее меня с утра чувство внезапно обострилось, достигнув своего пика. И я вдруг предельно отчетливо осознала невероятную, просто немыслимую вещь. Все это время меня терзало желание оказаться рядом с ним. Не понимаю, откуда, как и почему, но где-то на подсознательном уровне я знала, что ему плохо. Все произошло в точности так же, как в кабинете доктора. Мною завладел неконтролируемый порыв, перечеркнувший зарождающееся намерение позвать кого-нибудь на помощь. Нет, звать никого не нужно, потому что помочь ему должна я. Даже не заметила, как преодолела разделяющее нас расстояние, когда оказалось меньше, чем в шаге от лорда Снэша, он вдруг обернулся. На меня смотрели абсолютно прозрачные глаза, как будто мутное стекло, за которым не разглядеть души из-за пожирающей тело боли. Его взгляд не был бессмысленным, скорее каким-то иным, таким, какого не бывает ни у обычных людей, ни даже у фениксов. Набравшись невесть откуда появившейся смелости, я взяла его за руку снова. И тут же ощутила, как в меня проникает сила, как соприкосновение наших рук образует незримый мост, через который переливается бескрайнее световое море, искристое, мощное, не знающее никаких преград. Оно подхватило меня, унесло на своих огромных волнах, заставив забыть обо всем. По ощущениям, все длилось меньше, чем в прошлый раз, а в реальность, кажется, мы вернулись одновременно. Взгляд глаз, которые обрели привычный цвет, становился все более и более осмысленным, и чем дольше лорд на меня смотрел, тем сильнее было желание немедленно исчезнуть. «Пресветлый, помоги! Ну что на меня опять нашло? Что это такое?» Осознав, что по-прежнему держу Феникса за руку, я попыталась спешно отстраниться, но на этот раз мне не позволили. Он сам перехватил мое запястье и, потянув на себя, продолжил неотрывно на меня смотреть. В теперешних обстоятельствах даже натренированной тетушкой Эльзой выдержки не хватало. Понятия не имею, сколько времени прошло перед тем, как лорд Снэш, не прерывая нашего зрительного контакта, взмахнул свободной рукой, с кончиков его пальцев сорвались стремительно разросшиеся искры, вскоре окружившие нас сплошной яркой пеленой. В сознании успела мелькнуть паническая мысль, что мы сейчас куда-то перемещаемся, после чего свет стал абсолютным, затопившим весь окружающий мир. Следующее, о чем подумалось с непередаваемой гаммой чувств, «Я что, правда перемещаюсь с помощью света Феникса? Это же это...» Что такое это, так и не додумала, поскольку свет внезапно исчез, и я обнаружила себя стоящей посреди незнакомой гостиной.